Глава третья. Наутро я уж было понадеялась, что мне весь этот бред приснился, но вместе с завтраком Кларенс принес приглашение в бюро какого-то нотариуса для подписания документов. Я могла бы отписаться, что, мол, мой адвокат не в городе, но подозревала, что Маккорн меня так просто в покое не оставит. Да и 100 000, опять же. К тому же за ночь я надумала еще одну мысль. Если не соглашусь я, он ведь найдет кого-то менее щепетильного, и этот кто-то запросто может его угробить. Я хотя бы знаю, что делаю. Конечно, это было соображение, недостойное настоящего некроманта, но покоя оно мне все равно не давало. Пришлось ехать. Тем более, что моим адвокатом был Кларенс. Ему эта затея понравилась еще меньше, чем мне. Но он давно выучил, что перечить мне бесполезно. Поэтому только вымотал другую сторону уточнениями, приложениями и пояснениями, прежде чем позволил мне подмахнуть бумаги. Маккорн сиял, как начищенный поднос. Мне от его энтузиазма стало не по себе. А ну как рванет сейчас облучаться некромантией, и эти бумажки меня не спасут. «Когда начнем?» — нетерпеливо спросил он, подтверждая мои худшие опасения. Кларенс поймал мой взгляд и достал из портфеля аптечный бумажный пакет с нюхательными солями, противорвотным зельем, укрепляющим сердечным настоем и всем остальным, что мы с ним вчера смогли вспомнить. По мере того, как баночки появлялись на столе, Маккорн скисал. «Магистрина, это правда не обязательно. Это я буду решать», — отрезала я. «Пейте вот это и вот это. Подействует через час. Как раз доедем до места». Маккорн вздохнул и взял баночки в руки, чтобы повнимательнее прочитать рукописные этикетки. «Проверяет за мной еще. Нет, конечно, ему, как магу жизни, должно быть виднее, как работают лекарства, сделанные другими такими же. Но и я, знаете ли, не лыком шита. Сколько раз мне приходилось откачивать соседей, сунувших нос через ограду в самый неподходящий момент. Уж я-то знаю, что действует лучше всего». Наконец он смирился со своей участью и принял указанные дозы. «Куда поедем? На полигон?» «За город», — бросила я. «Полигон ему. Так меня и пустили на полигон с природником. А если и пустят, то точно в личное дело запишут». Оставался только большой и интересный вопрос, как нам ехать. «В моей бричке мы втроем не поместимся. Оставить Кларенса в городе — плохая идея. Вдруг Маккорн потеряет сознание, и его придется грузить обратно. Я маг-то сильный, но на руках его не подниму. В природниках жизни много. Они здоровенными вырастают, а мы скорее наоборот. Можно, конечно, поднять пару покойников, чтобы они его таскали, но от такого он точно окочурится. Проще всего было поехать верхом. Только есть одна проблемка. Наши с Кларенсом лошади — призраки. Это на самом деле очень удобно. Им не нужно ни есть, ни пить, ни отдыхать, ни гадить. В бричку они впрягаются при помощи пропитанной магии сбруи, а скачут на чистом энтузиазме. Призраки, по определению души, не нашедшие покоя. По городу мне этих беспокойных даже сдерживать приходится. Зато за городом они развивают такие скорости, что на дороге становится опасно. Поэтому я загоняю их в воздух. Один призрак бричку со мной и Кларенсом в небо поднимает с трудом. А вдвоем легко, даже с багажом. Бричка, понятно, тоже заговоренная, чтобы не болталась под копытами, а летела следом, поэтому заменить ее на какой-то другой экипаж не выйдет. Однако есть у призраков и минусы. Во-первых, ими обычно становятся животные с нелегкой судьбой, умершие жестокой смертью, и следы всего этого на них видны невооруженным глазом, так что приходится кутать их в волшебные попонки. А во-вторых, чтобы ехать на такой твари верхом, надо быть некромантом, который еще и не пожалеет сил подпитывать материальное проявление лошади хотя бы прямо под седлом. Я так могу, конечно, и на пару-тройку попутчиков тоже сил хватит, но вот незадача. Природник верхом на призраке, подпитанном некротикой, отбросит копыта, и вовсе не конские. Оставался последний вариант — арендовать живых лошадей. С экипажем или без — разница невелика, потому что и тут засада. Живые лошади, скорее всего, откажутся меня вести. Да-да, думаете, я от щегольства на призраках езжу. Нет, от щегольства, конечно, тоже. Но я некромант, мне положено. Однако найти достаточно спокойную тварь, чтобы вытерпела мое присутствие в повозке позади, дело нелегкое. А уж чтобы верхом, практически невыполнимое. Таких уже некроманты постарше меня всех разобрали. «Есть ли у вас свой транспорт?» — поинтересовался тем временем Кларенс у Маккорна, пока мы спускались от нотариуса. «Лошадь», — с готовностью ответил тот. «Я обычно верхом». Кларенс кивнул. «Возможно, нам стоит разделиться. Магистрина ездит на призраках. Вашей лошади они не понравятся. Договоримся о встрече у...» «На призраках!» Маккорн остановился посреди лестницы, перегородив нам проход, и уставился на меня. «А чего вы ожидали?» — хмыкнула я. «Пускай сам догадывается, почему это для меня лучший вариант». «Покажите!» Я подавила желание ткнуться лбом в стену. «Конечно, как я могла хоть на секунду подумать, что шаман отреагирует рационально?» «Вы не сможете к ним приблизиться», — напомнила я. Маккорн, наконец, осознал, что стоит у всех на дороге, и продолжил спускаться. «Магистрина, нам с вами работать вместе какое-то время», — заметил он неожиданно спокойным тоном. «Со спины не дать не взять адекватный человек. На мага воды точно потянет, а то и на мага металла. И моя ближайшая задача — привыкнуть к вашей магии. Почему бы не начать привыкание с лошадей?» В этом даже было разумное зерно, если отбросить здравый смысл и элементарную технику безопасности. «Наша бричка во дворе», — сказал за меня Кларенс. «Вам в любом случае придется пройти мимо, если вы не хотите дожидаться нашего отъезда». «Ну, тоже верно. Хотя, будь моя воля, я бы ее отогнала до того, как выпускать природника из дверей». «Вот ты чудненько», — сказал этот самоубийца и ускорил шаг. «Э, куда?» — выкрикнула я и тут же захлопнула рот. «Я не доярка, он не корова, он упрямый осел, который сейчас получит по башке, и на этом проблема, как вывести волка, осла и капусту за город, отвалится сама собой». Поэтому я не кинулась его догонять и даже не поставила у него на пути ловчую сеть, а просто пронаблюдала, как он скатился по ступенькам и распахнул дверь во двор, скрываясь из вида. «Надеюсь, у нотариуса найдутся носилки», — вздохнула я. «Зря ты его замотивировал. Возможно, обморок охладит его пыл», — невозмутимо ухмыльнулся Кларенс. «Да, трепетные люди не становятся ассистентами некромантов. Однако, когда мы вышли во двор, Маккорн все еще стоял на ногах и даже приближался этими самыми ногами к моим лошадкам. Шел он не быстро, словно прощупывая почву каждый раз, прежде чем наступить. Даже руки перед собой выставил, как в темноте. Вероятно, ожидал наткнуться на глухую невидимую стену некромантии, ну или надеялся почувствовать неприемлемую ее концентрацию руками, а не головой, что имело смысл. Мне не очень хотелось признавать, что природник может сделать что-то по уму, ведь это бы означало... Одна из лошадей заинтересовалась и потянула к нему морду, отчего с ее шеи съехала попона, обнажив огромную рубленную рану. Маккорн вскрикнул и попятился. Я вздохнула и поспешила вперед, чтобы хоть не дать ему головой стукнуться при падении. «Магистрина!» — слабым голосом вымолвил природник. «Что с вашей лошадью?» «Призраками не от хорошей жизни становятся», — напомнила я, останавливаясь рядом с ним и подняв руку на случай, если понадобится его ловить. «Пойдемте, вам хватит». «Но ей же больно!» — возмутился он. Я закатила глаза. «Она мертвая, она не чувствует». На самом деле, это было не совсем так. То есть именно боли в нашем понимании призраки действительно не чувствовали. Вместо этого она подзуживала их искать отмщение, ну или исполнение своих желаний, а иногда просто привычных ежедневных действий. «Но как же!» — проблеял Маккорн и сделал еще шажок к Венди. Та возбудилась от такого внимания, забила копытом и зафыркала, отчего края раны на шее у нее затрепетали. Природник сбледнул, но не попятился. Вместо этого он сделал пару глубоких вдохов и приблизился к лошади вплотную, выставив руку, как для знакомства. Венди шумно обнюхала его руку, почти тычась в нее носом, хотя и касание, и дыхание оставались неощутимыми. Келли тоже заинтересовалась и попыталась заглянуть через голову Венди, что там происходит. Я бездумно скормила ей немного некротики и опомнилась только, когда Маккорн покачнулся и попытался ухватиться за сбрую Венди. К счастью, Кларенс перехватил его руку и помог ему устоять. «Как видите, нам лучше поехать порознь», — напомнил Кларенс, незаметно отряхивая рукав в том месте, где Маккорн за него хватался. Вместо ответа Маккорн снова потянул руки к Венди, осторожно коснулся ее шеи, погладил и... «Что вы делаете? Вы мне сейчас лошадь упокоите!» — взвилась я. Однако, когда вспышка белого света погасла, Венди осталась стоять, где стояла. Только рана у нее на шее закрылась, как не было. Я замерла, ища взглядом привычные очертания дефекта, но видела только лоснящуюся черную шерсть. «У второй тоже что-то такое?» — спросил природник сипловатым голосом, словно он запыхался. «Хребет перебит», — бездумно ответила я. «Ее под лавиной погребло». Маккорн шагнул ближе к Келли и, соответственно, ко мне. Я так озадачилась исцелением Венди, что даже не отошла на приличествующее расстояние, так что нос мне защекотал травянистый аромат маккорного одеколона. «Покажите!» Я опомнилась и стащила с Келли попону. Еще одна вспышка белого света, и ее спина выровнялась, как будто и не было в ней никогда провала. Меня обдало теплом природной магии. «Как вы это делаете?» — пробормотала я. Шаман пожал плечами. «Исправлять то, что нарушено, — моя специальность. А вот упокаивать призраков — ваша. Почему вы думали, что мне это под силу?» Я неловко развела руками. «Ну, их боль в посмертии превратилась в стремление. Если его убрать, зачем им оставаться в этом мире?» Маккорн внимательно посмотрел на меня, потом снова попытался погладить Венди по морде, но его рука прошла насквозь, и он ее поспешно отдернул. «Это какой-то упрощенный подход», — пробормотал он. «Лошадь — сложная штука. У нее много разных мыслей в голове. Если бы ею руководило только стремление, рожденное из боли, разве бы она ластилась к рукам?» Я не нашлась, что ответить. У меня у самой этот принцип в свое время вызвал массу вопросов, но с тех пор я много раз пользовалась им для практических нужд и знала, что он работает. Однако лошади не развеивались, по крайней мере, пока. Будет весело, если они дотерпят до выезда за город и упокоятся там, посреди ничего. Мысль о поездке выдернула меня из размышлений. Я тут же заметила, что стою, только что не прислонившись к природнику, еле сдержала недостойный порыв отпрыгнуть на газон, а больше в этом углу двора деваться было некуда. «Нам пора ехать», — напомнил Кларенс, заметив мое затруднение. «Магистр, вы поедете с нами или договоримся о встрече?» «Да, с вами. Зачем усложнять?» — легкомысленно отозвался Маккорн и, наконец, отошел к своей лошади, которая нервно топталась в другом углу двора и косила глазом на моих. «Кто из них кельнется первым, как думаешь?» — негромко спросила я. Кларенс беззаботно пожал плечами. «Если он, то посажу его в бричку, а сам сяду на его лошадь. А если лошадь, то может возвращаться пешком, не наша забота». Я облегченно выдохнула и в очередной раз возблагодарила судьбу за Кларенса. Надо было сразу с ним все обсудить, а не трепыхаться у себя в голове. Однако Маккорн как-то уговорил свою скотину терпеть призраков на довольно небольшом расстоянии от себя, так что ехал вслед за нами, не теряясь из виду. Венди и Келли рвения к работе не утратили, цокали себе, как обычно, то и дело порываясь разогнаться. Но я не позволяла, шаманова лошадка за нами не поспеет. Наконец мы выбрались в достаточно безлюдные места, чтобы наше сомнительное предприятие никто не засек. Кларенс помог мне спуститься из брички, после чего показательно достал из портфеля пакет с лекарствами. Маккорн сощурился от их вида, но ничего не сказал. Я возглавила процессию вглубь леса. Была тут у меня на примете одна полянка, которой я пользовалась еще в студенческие годы, когда не успевала забронировать полигон, а практиковаться где-то было надо. О, вот и она. Я выбрала место, где трава погуще, и села. Спустя мгновение Маккорн последовал моему примеру. Кларенс благоразумно остался стоять на тропе среди деревьев. Белый костюм даже защищенный заклинанием, с травой плохо сочетался. Да и некротика Кларенсу тоже не полезна. Он, конечно, не природник и вообще не маг, но некротика действует на все, что может разлагаться и распадаться, кроме, собственно, некроманта. «А вы не будете чертить круг?» — уточнил Маккорн. Я закатила глаза. «Круг ему!» «Мне и так все время кажется, что я его привела на казнь, ну или хотя бы на порку. Давайте вы сначала переживете, что попроще». Он разочарованно поджал губы, но спорить не стал. «Хорошо, мне надо что-то делать». Я прикинула. «Повернитесь-ка вы ко мне боком, а то если вас будет тошнить, я не хочу оказаться на линии огня». Он скривился, но пересел, безжалостно возя брюками по траве. Костюм на нем был коричневато-рябой, грязь не будет сильно заметна. Но да, только природник может так с одеждой обращаться. «Я сейчас выделю немножко некротики», — предупредила я. «Сначала совсем чуть-чуть. Посмотрим, как вам зайдет. Если претерпитесь, увеличу количество». Он почему-то покраснел и смущенно одернул пиджак, но кивнул. «Я готов». Я вздохнула напоследок. «Во что ты ввязалась, Маргарита? Вот на кое оно тебе было надо? Но теперь уже отказываться поздно. Придется этого милого безобидного человека ломать, раз он так просит». Я выпустила на указательном пальце крошечный шарик некротики. Маккорн подобрался, но больше ничем не выдал свой дискомфорт. Дышал ровно, не бледнел. «Ладно, столько я при нем уже Келли скормила, пережил». Я увеличила шарик вдвое. Природник медленно выдохнул и закрыл глаза. Я ожидала, что он начнет глубоко дышать, чтобы не расстаться с завтраком. Но нет, сидел как статуя. Я поддала еще. Надо отдать ему должное, шаман никак не менялся в лице, сколько бы я ни добавляла. Мой взгляд был прикован к его профилю на фоне темных деревьев. Я отслеживала малейшее дрожание ресниц. За все время, что я экспериментировала с количеством энергии, он только один раз облизнул губы, а больше вообще никак не реагировал. Однако я накачала в руку столько, что дальше неприятно станет уже Кларенсу. Ладно, допустим, шаман не врал насчет своей устойчивости к чистой некротике. Идем дальше. Я втянула всю энергию обратно. Маккорн издал какой-то недовольный звук, то ли вздох, то ли кашель, и поежился. Потом открыл глаза. «Попробуем простое плетение», — предупредила я. Он кивнул и снова закрыл глаза. Его пальцы, распластанные по коленям, побелели. Я снова засомневалась, но он сам попросил. «С меня взятки гладки. Хочет страдать, мне не жалко». «Не жалко. Некромантам не бывает жалко». В порыве справиться с минутной слабостью я взялась за плетение чересчур рьяно. Маккорн охнул и покачнулся, но справился с собой. Я тоже замедлилась, перебирая слова и символы перед внутренним взором, как четки. «Через 5 на 6 петля, через 5 на 6 петля, а вот тут бы сделать узелок, но пока не стоит, это усложнит плетение, а у меня пациент странно дышит». Доплетя до конца ряда, я отпустила всю строку и позволила ей развеяться. Природник открыл глаза. «Базовая вязь», — сказал он, правильно угадав мое плетение. Я утвердительно помычала. Было бы логично предположить, что я начну именно с нее. «Дальше попробуете с узелками?» — спросил он и сглотнул. Я напряглась, но вроде бы его не стошнило. «Собиралась, да». «Переходите сразу к двурядной», — попросил он. «Узелки уровень кошмарности не повышают, только выматывают». «Ишь ты!» — раскомандовался тут. «Но ладно, мне же легче. Быстрее отделаюсь от него». «Хорошо». Я принялась за двурядную вязь. Всего через пару петель Маккорн начал глубоко дышать. А еще через 3 запрокинул голову и приоткрыл рот. Выглядело это странно. Я осторожно заложила еще петлю, без изменений, еще одну. Вроде бы его начало отпускать. Притерпелся. Сплела еще 3 за раз. Заметила, что лицо природника залил нездоровый румянец. Странно, обычно, когда мутит, наоборот, бледнеют. Отвлекшись на эту мысль, я по привычке заложила двойную петлю и продела конец нити в нее. Так обычно плелись сигнальные чары. Маккорн застонал и подался вперед, прогибая спину, как будто его по ней ударили, одновременно держа его за волосы. «Магистрина, не так резко!» — прошептал он, шумно дыша. Я, кажется, состроила какую-то рожу. Нет, правда, впервые видела такую реакцию на некромантию. Ну ладно, осторожно, не торопясь, сплела еще один ряд. Природник вроде успокоился. «Я возьму третью нить», — предупредила я. Он кивнул. Однако от третьей нити его опять скрутило. Запрокинув голову, он принялся постановать с каждым шумным вздохом. А когда я дошла до третьей петли, поднял руку и рванул шейный платок, словно задыхался. Я замедлилась, но это уже не помогло. Вслед за платком он дернул воротник рубашки, пара пуговиц улетела в траву, а Маккорн сунул руку под ткань и прижал ее к покрасневшей коже на ключицах. «Хм-хм», — многозначительно сказал Кларенс. Я вздрогнула и отпустила плетение. Маккорн замер, потом открыл глаза и медленно оторвал руку от своей шеи, глядя на нее, словно это было что-то чужеродное. «Вы как?» — спросила я и не узнала свой голос в том хрипе, который издала. А еще заметила, что мне как-то жарко. Приложив руки к лицу, я поняла, что горю, как в лихорадке. Маккорн тоже был весь красный, на лбу блестела испарина. «Нормально», — с трудом выдавил он и нагнулся вперед, опершись ладонями о землю. «Но на сегодня, наверное, хватит». «Да уж», — буркнула я и встала на подрагивающие ноги. Кларенс подошел и протянул мне флягу с водой. Взглядом, которым он окинул Маккорна, можно было растворять гвозди. «Возвращаться будем порознь», — процедил он. «Нам не по пути».